паники здесь. Мы только идем в страну, обетованную нашим отцом. Там не будет слез, не будет печаль. Никто из любимых не скажет прощай. Я верю, всеми будет там. Мы странники здесь, мы только идем в страну, обетованную нашим отцом. Там не будет слез, не будет печаль. Никто из любимых не скажет прощай. Я верю, всеми будем там. Да, я верю, что я буду там. Я верю, что я буду там. Я верю, что я буду там. Я верю, что я буду. Город, построенный Богом. Там братья, там сестры, там мой Господин. Там солнце Иисус, царя престол. Откроется дверь, услышу я голос. Ходи, мой верный, мой любимый сын. Да, я верю, что я буду там. Я верю, что я буду там. Я верю, что я буду там. Что я буду там, я верю, что я буду там, да, я верю, что все мы будем там, я верю, что я буду там, я верю, все мы будем там. Странники, странники здесь, мы только идем в страну, обетованную нашим отцом. Там не будет слез, не будет печаль. Никто из любимых не скажет прощай. Я верю, все мы будем там. Да, я верю, верю, я верю, что я буду там. Я верю, что я буду там. Я верю, что я буду там. Я верю, верю, верю, все мы будем там. Я верю. Господин, солнце Иисус, царя престол. Откроется дверь, услышу ее голос. Ходи, мой верный, мой любимый сын. Да, я верю, что я буду там. Я верю, что я буду там. Я верю, что я буду там. Я верю. Слава!